Глава 5. Ваш эмоциональный мозг. Если человек говорит, что никогда не поддается эмоциям, это может указывать на то, что он не понимает, что говорит, не говорит вам правду, пытается справляться с эмоциональным состоянием, убеждая себя, что никогда не поддается чувствам, проводит время в окружении людей, которые выражают эмоции гораздо ярче, и, сравнивая себя с ними, полагает, что сам их не испытывает. Даже когда человек переживает деперсонализацию и говорит, что оцепенел и ничего не чувствует, окружающие его люди назвали бы такое состояние бесчувствия отстраненностью. Эмоции – естественное для всех нас явление. Многие люди пытаются их сдерживать. Они не хотят быть настолько эмоциональными, беспокоиться о том, что бурная реакция – это показатель слабости, или опасаются, что их эмоциональные проявления выйдут из-под контроля, и они буквально растворятся на глазах у других. Также люди переживают, что если скажут что-то не так или выразят свою точку зрения, остальной мир эмоционально отреагирует. Мир и правда стал очень эмоциональным. Каждый испытывает сильное давление с разных сторон. Как никогда прежде, нашими эмоциями манипулирует огромное количество сторонних факторов, о которых вы узнаете в этой главе, тех, которые затуманивают, разрушают, расшатывают и играют тем, что наши эмоции призваны выражать. Так много людей неправильно поняты. Их действия, слова, намерения, эмоциональное состояние. Их не так понимают и знакомые, и те, кто вообще их не знает. Мы не будем говорить о том, как ударить по слабостям человека, сломать его, чтобы сделать таким, каким его хотят видеть другие. Речи не о том, чтобы разрушать и переделывать себя, чтобы другие видели вас таким, как вам бы хотелось, и не о том, чтобы превратить себя в человека, которым другие хотят, чтобы вы были. Поступая так, мы можем разрушить структуру наших хороших, важных, даже решающих качеств и эмоциональных сил, не осознавая их ценности. Понимание своих эмоций не должно сводиться к осуждению. Все должно быть наоборот. Мы должны не разрушать, а поддерживать друг друга. Эта глава посвящена прояснению того, почему мы становимся эмоциональными, что происходит внутри нас, когда мы захвачены чувствами, потому что это знание сможет защитить нас от эмоционального ущерба. Эмоциональные существа. Попытки изменить людей, рассказывая им об их эго, указывая на эмоциональные недостатки и слабости и убеждая в том, что они сами создают болезнь собственными мыслями, нельзя назвать решением проблем психического, духовного, физического или эмоционального здоровья. Поддержка и укрепление эмоционального и душевного состояния человека с одновременным предоставлением инструментов для восстановления сильно отличается от подсознательных попыток внушить ему, что он плохой, что все его недостатки делают его ужасным человеком, или что кое-что в нем нужно улучшить, потому что он недостаточно хорош. Все мы ежеминутно сталкиваемся с различными переживаниями. Мы эмоциональные существа. У кого-то из нас реакции сильнее и ярче, по причинам, о которых публичная медицинская наука не имеет никакого представления. Такие люди имеют дело с более выраженными эмоциональными реакциями и проявляют их более интенсивно. Каждый человек уникален, и у каждого свой собственный эмоциональный ресурс. Мы различаемся в том, как обрабатываем свои переживания, то, что испытываем, чувствуем, видим или слышим. Помогает ли эмоциональное консультирование справляться с полученными ранами и переживаниями? Да, оно может помочь, но не во всех ситуациях и не всегда отвечает потребностям. Иногда человек обращается за поддержкой к психологу, психиатру, психоаналитику, терапевту, духовному наставнику, лайф-коучу или консультанту и вынужден менять специалистов. Разные эксперты понимают и откликаются на чувства людей по-разному. Это влияет на опыт человека, который переживает и пытается справиться с эмоциями, что, в свою очередь, определяет, сможет ли он воспользоваться инструментами преодоления и управления и получить максимально возможную помощь от профессионала. Как я уже говорил, эмоциональные переживания могут меняться с течением времени. Причем некоторые чувства могут быть довольно неуловимыми и деликатными, а другие, наоборот, предельными. Люди справляются с ними по-разному. Реакции могут выражаться бегством, громким криком, швырянием вещей, срывом и слезами, обвинениями кого-то или самих себя, дистанцированием или, напротив, потребностью быть рядом с другими, отгораживанием от мира или же поведением, как будто ничего и не случилось. Речь не идет о решении эмоциональных проблем посредством превращения в лучшую версию себя или об изменении вашего способа справляться со своими эмоциями. Правда в том, что независимо от того, насколько вы хладнокровны или спокойны, может произойти что-то такое, что все же пошатнет ваше эмоциональное состояние. Кроме того, говоря, что вам нужно исправить себя, вы стоите на позиции осуждения. Так много тех, кто рад обвинить вас в том, что вы эмоциональны, они хотят управлять вашими реакциями с помощью лекарств, психоактивных растительных препаратов, привлекательных техник или модных слов из области нейронауки или духовности. Если же говорить о нейронауке, бытует мнение, что за последние 30-40 лет ее развитие ускорилось в геометрической прогрессии. Но это иллюзия. Нейронаука по-прежнему основана на теоретизировании. Когда вы слышите передовые утверждения, по сути звучит следующее. Мы предполагаем, что именно это происходит со структурами мозга. Называя некое утверждение нейронаукой, люди ощущают, что есть некий секрет, о котором они ничего не знают. Это заставляет нас думать: «Ого, они освоили что-то, для понимания чего мне пока не хватает мозгов». Нейронаука – это забавно. Она не дает решения, которое поднимает людей из постели, когда они больны, страдают и уже везде побывали и все перепробовали. Даже с помощью самых передовых подходов к эмоциональному и психическому здоровью, включая неврологов и альтернативные методы нейронауки, истинные механизмы работы мозга в отношении хронических заболеваний и эмоциональных проблем, таких как биполярное расстройство, нервозность, депрессия, ПТСР и тревожность, остаются все еще не раскрытыми. Все, что на самом деле происходит в мозге, остается невыявленным, потому что технология его сканирования недостаточно развита, чтобы уловить такие нюансы. Вы можете пройти МРТ или компьютерную томографию, которые не обнаружат никаких проблем в вашем мозге, и это отправит вас на поиск методов нейронауки, которые, может быть, принесут облегчение. Вы думаете, что проблема в вашем уме и психике, и чтобы наступило улучшение, нужно найти способ привести в порядок мысли. Но в действительности истинной целью любой науки о мозге должно быть понимание того, что нужно сделать, чтобы защитить свой мозг. Нейронаука и близко не подошла к этой цели. Нельзя забывать и о печальной истории медицинских исследований психического здоровья в прошлом и о тяжелом наследии этого. Хронические заболевания и эмоциональные проблемы долгое время ставили медицинские исследования и науку в тупик, а тайна психического здоровья и попытки вылечить тревожность молодых женщин привели к решительным мерам во имя передовой науки, например, лоботомии. Цель этой операции заключалась в том, чтобы хирургическим путем рассечь нервные соединения, а иногда даже удалить мозговой материал из префронтальной коры и других тканей лобных долей, которые, как предполагалось, обрабатывают и хранят эмоции. После завершения хирургической процедуры пациент больше не должен был слишком остро реагировать, проявляя какую-либо повышенную тревожность, эмоциональные вспышки, неврозы или психозы. Лоботомия предназначалась и для того, чтобы сгладить эмоциональные подъемы и спады пациента. То, что мы сейчас называем биполярным расстройством, или так называемый эмоциональный раздрай по всем направлениям. Молодым женщинам 1940-х, 1950-х и даже 1960-х и 1970-х годов могли назначить эту процедуру, если они вели себя необычно. Большинство из них принуждали к операции. Многим тысячам зарегистрированных молодых женщин и еще огромному количеству незарегистрированных удалили небольшие участки мозга или внесли другие хирургические изменения, чтобы попросту утихомирить их. Это была обыденная практика. И опять же, это был результат передовых медицинских исследований и науки и всего лишь один из ярких примеров некоторых эпических катастроф, связанных с медицинской индустрией и медуниверситетами. И это случилось не 500 лет назад, а произошло в течение жизни многих прослушивающих эту аудиокнигу. Этот процесс и сейчас еще происходит в кулуарах засекреченных медицинских исследований и даже в рамках публичной науки. Даже сегодня, если ваше поведение сочтут неконтролируемым, члены семьи всегда могут поместить вас в клинику и заставить принимать тяжелые лекарства со строгими требованиями не отменять их, независимо от того, действительно ли вы, как пациент, нуждаетесь в них. Это подчеркивает важность необходимости критически подходить к любым ответам, которые предлагаются относительно работы мозга. Возможно, вы находитесь в той точке жизни, когда вы эмоционально здоровы и думаете, что все контролируете. А потом... Жизнь не всегда складывается таким образом. Произойдут события, когда вам, образно говоря, придется резко нажать на тормоза, или вы попадете в зону турбулентности, или окажетесь под обстрелом. Будь то стресс от ежедневных потрясений, или что-то, что случается только раз в 10 лет, самое важное – защитить мозг, чтобы, сталкиваясь с худшим, или даже не самым худшим, он получал то, что ему нужно. Что людям сейчас действительно необходимо, так это ответы на вопросы о том, что на самом деле вызывает заболевание мозга, неврологические и эмоциональные сложности, проблемы с хронической болью и психическим здоровьем, и как защитить мозг. Потому что его необходимо защищать точно так же, как и все остальное в вашей жизни. Правда об эмоциональных инструментах и техниках. Конечно, можно заниматься дыхательными упражнениями, йогой, альтернативными методами лечения, медитациями, аффирмациями и применять техники позитивного мышления. Но знаем ли мы, почему продолжаем испытывать боль, трудности и проблемы с мозгом? Нет. Это по-прежнему остается загадкой. Возможно, вы слушаете это с позиции «я не болен и ничем не страдаю». Если психические, эмоциональные или физические симптомы еще не повлияли на качество вашей жизни, может показаться, что перечисленные методы могут дать все необходимое – поддержание стабильного психического здоровья или эмоциональное преодоление физических проявлений хронического заболевания. Знайте следующее. Люди, которые сейчас больны, когда-то были на вашем месте. Они могут сказать: «Только когда я действительно начал страдать, я понял, что на самом деле никаких ответов не существует. Эти техники просто занимали меня, а в некоторых случаях помогали справляться с реакциями, вспышками гнева и сохранять силы. Истинные причины, по которым люди заболевают или испытывают трудности с психическим или эмоциональным здоровьем, и реальные ответы на вопрос, как можно исцелиться, сильно отличаются от всех известных техник и систем убеждений прошлого и настоящего. Может показаться, что определенные практики являются новыми и потому могут быть теми ответами, которые мы ищем. В действительности, система убеждений настоящего – это переупакованные почти без изменений техники прошлого. Только упаковка теперь меняется с помощью социальных сетей. Молодое поколение, еще не столкнувшееся с болезнями, использует свою внешность, развязность, глянцевый образ жизни и кажущуюся подлинность, чтобы продемонстрировать техники манифестации, медитации, утренние процедуры, ведение дневника, позитивное мышление и дыхательные упражнения, как будто в них причина их преимуществ в отношении здоровья. Между тем, в этом нет никакой подлинности. Причина, по которой эти люди способны создавать свой блестящий и успешный образ, заключается в том, что им были даны ресурсы, и они родились с определенными типами телосложения и внешности. Мы не видим, что за всем этим кроется эмоциональный бардак. Они далеки от уравновешенности, зациклены на себе. Уровень их тревожности просто зашкаливает. Возможно, у них нет никаких проблем со здоровьем, но это пока. Они все еще ничего не поняли. Совсем наоборот. Они рисуют глянцевую картинку, чтобы продать упаковку, в то время как в реальной жизни они в соцсетях принимают успокаивающие препараты и имеют разнообразные проблемы в отношениях. Когда молодое поколение пропагандирует позитивное мышление с помощью глянцевой картинки с посылом «Вот как я сюда попал», на самом деле они не продают ничего нового. Все это старье. Любой, кто с этим сталкивался, подтвердит это. Раньше считалось, что тот, кто переупаковывал или перерабатывал старую технику и выпускал ее в мир обновленный, делал это потому, что в его жизни был опыт, побудивший искать исцеление. Если человек выносил эти техники на люди, он делал это с чувством подлинности, действительно надеясь, что поможет другим. В настоящее время идет волна переупаковки, которая никак не связана с аутентичностью. Сейчас это лишь про вспышку, маркетинг и продвижение. Соберу-ка я все эти плюшки вместе. Вот, полюбуйтесь, каким я стал. Такой образ в социальных сетях может приглянуться тому, кто готов на это купиться. Кому может понравиться вайб инфлюенсера, его индивидуальность, тип телосложения, молодость и уверенность. Примечание. Инфлюенсер, от английского influence, влияние. В социальных сетях пользователь, блогер, имеющий обширную и лояльную аудиторию. Важны оба свойства. Инфлюенсером называют именно такого пользователя, блогера, публикации которого оказывают заметное влияние на подписчиков. Человек, испытывающий трудности, может увидеть такой образ и сознательно или подсознательно подумать: «Я хочу такой же тип телосложения, такую же уверенность в себе и развязность. Я хочу быть таким человеком». Ему, ей, за 20, он или она может влезть в любую одежду, какую захочет, и у него или у нее великолепный образ жизни. Вау, неужели он или она получил такой тип телосложения и такую жизнь благодаря медитациям и инструментам, которые он или она продвигает? Я куплю то, что он или она продает. Многие из тех, кто покупается на это, даже не осознают, что делают. Некоторые понимают, что попадаются на крючок, леску и грузило, и все равно клюют, потому что вспышка и сверкание завораживают. Сказанное не означает, что мы отрицаем пользу методов лечения и техники для духовного и ментального здоровья. Это не значит, что вы не должны применять их, если они вам нравятся. Многие из них полезны и имеют определенные преимущества. И все же, когда вы страдаете, необходимо знание сути того, как исцелиться, а не какая-то второстепенная деятельность. Особенно, когда дело касается мозга. В этом случае прежде всего нужен внутренний стержень знаний и инструментов, чтобы вернуть себе здоровье, а уж затем его поддержание, безопасность и хорошее самочувствие. После применения сущностных знаний и инструментов как раз и наступит подходящий момент, чтобы заняться значимой для вас программой или техникой и по-настоящему насладиться этим процессом. Обозначенные инструменты может быть очень трудно применять, когда вы больны. Как вы будете справляться с дыхательными упражнениями, если ваши блуждающие и диафрагмальные нервы воспалены, и вы живете с ощущением сдавленности в груди, повышенной тревожности и с приступами паники? Как вы будете выполнять тренировки и программы физических упражнений, когда в вашем теле идет воспалительный процесс? Как вам удастся поработать над мышлением, если вы так ужасно устали и у вас сильно затуманена голова? Как вы сосредоточитесь на позитивных мыслях, если у вас депрессия? Мы должны с уважением относиться к людям, которые действительно испытывают трудности, потому что все эти инструменты неприменимы на стадии их постоянных страданий. Ментальные и эмоциональные техники лукавят, когда внушают, что наши эмоции создают физические симптомы и делают нас больными. Все как раз наоборот. У психических и эмоциональных страданий есть физические причины. Если мы удовлетворяем физические потребности нашего мозга и нервной системы, мы обретаем облегчение на всех уровнях. Горячие головы. Представьте, что вы летите ночью в самолете, который вот-вот приземлится в большом городе, и смотрите на электрифицированную сеть внизу. Вообразите сложную систему мерцающих огней, раскинувшуюся на многие километры. Это весьма примитивная картина по сравнению с тем, что происходит в нашем мозге с точки зрения электричества. Как вы узнали из главы 2, ваш мозг с помехами, когда мы говорим о мозге, мы на самом деле ведем речь об обширной и запутанной сети нейронов. Из-за электричества внутри него всегда возникает тепло. Вы начали понимать, что такое тепло мозга, прослушивая главу 3, ваш легированный мозг. Опираясь на эти знания, давайте двинемся дальше. На каждую мысль, выполняемую задачу и разговор, в который вы вступаете с кем бы то ни было, мозг откликается мгновенным нагревом. Когда что-то встряхивает вас на любом уровне, будь то что-то хорошее или плохое, это напряжение возрастает. Вместо 120 становится 220. Теперь представьте, что вместо 220 напряжение поднимается до 420. Эти цифры не соответствуют шкале наших линий электропередач. Это шкала напряжения, которая существует внутри мозга, неизвестная медицинским исследованиям и науке. То, как человек справляется с этим нагревом в мозге, зависит от того, какие там есть резервы. Насколько сильны химические вещества его нейротрансмиттеров? Возможно, их мало, и они ослаблены. Имеется ли у них хороший уровень мелатонина? Достаточно ли глюкозы? У большинства из нас в мозге достаточно кислорода, причем это относится даже к тем, кто не занимается спортом. Гидратация – другое дело. Достаточно ли человеку воды, а его мозгу микроминеральных солей? Не той поваренной соли, которая есть в фастфуде, а именно минеральных солей. А что еще есть внутри мозга? Имеет ли человек дело с легированным мозгом, то есть с различными токсичными тяжелыми металлами, которые сами по себе вызывают нагрев в электрической сети? Сталкивается ли он с другими видами токсичных химикатов и предателей мозга, с лекарственными препаратами, которые, возможно, были прописаны ему для лечения заболеваний, связанных с эмоциями? Сколько экстази, айауаски, марихуаны, психоделических грибов или кислоты, которые все содержат высокое количество токсичных тяжелых металлов, человек употребил? Страдает ли он от эмоциональной травмы, из-за чего постоянно поддерживается нагрев в мозге? Есть ли воспаление мозга из-за вирусов внутри организма? Все эти факторы играют определенную роль в повышении температуры мозга, и никому не удастся оказаться в безопасности, пока мозгу по-настоящему не дадут то, что ему нужно. То, что ему действительно нужно. Эмоциональное исцеление – это не просто ментальное состояние. Это физическое состояние физического мозга. К сожалению, об этом не говорит ни один эксперт, выступая с докладами на популярные темы о мозге. Конечно, они стараются предложить инструменты. Существует множество всевозможных теорий об оптимизации работы мозга, но без понимания того, что происходит с нашим мозгом, инструменты и теории не могут предложить истинное, долговременное облегчение или защиту. Разгар момента. В процессе жизни мы сталкиваемся с трудными ситуациями, предательством, утратами, разбитым сердцем, одиночеством, конфликтами. Каждый из нас так или иначе это переживает. Мы получаем эмоциональные травмы, и физический аспект этого полностью игнорируется. Необходимо обратить внимание на физическую силу нашего мозга и позаботиться о том, чтобы независимо от наших переживаний или размышлений он мог выдерживать эмоциональные травмы. Когда мы переживаем утрату или предательство, наш физический мозг тоже может пострадать, особенно если он испытывает недостаток в том, что ему нужно. Мозг травмирует даже не само разрушенное доверие, а огонь, который порождает подобное событие, интенсивный электрический жар, который нагревает мозг. Некто был прав 300 лет назад, когда назвал другого человека «горячей головой». Кто-то, подметивший 200 лет назад, что другу нужно выпустить пар, тоже был прав. Человек не обязательно должен внешне выглядеть сердитым или разгневанным, чтобы его мозг разогрелся. Бывает и так, что когда вы внешне не проявляете эмоции, огонь в мозге разгорается гораздо жарче. Вы могли испытывать боль от предательства и лежать в постели, не произнося ни слова, и увидевший вас даже не знал бы, что вы расстроены, в то время как в вашем мозге ярко горел огонь, перегревая его. Скоро расскажу подробнее об электрических закономерностях, лежащих в основе этого опыта. Поскольку общеизвестные медицинские исследования и наука знают о мозге ничтожно мало, этот перегрев мозга невозможно измерить. Если из-за какой-то чудесной случайности наша планета через 1000 лет все еще будет жива, а не плавать мертвой глыбой в космосе, мы к тому времени все равно не узнаем всего о человеческом мозге, независимо от того, насколько продвинется наука. Потому что есть душевный аспект мозга, сплетенный с остальной его частью, и наука никогда не получит ответы на вопросы в этой области. Несмотря на то, что перегрев физического мозга нельзя как-то измерить, он реален так же, как ожог от прикосновения к горячей плите, как пролитый на колени горячий кофе, как прогулка босиком по раскаленной на солнце парковочной площадке, чтобы попасть на пляж. Нагревание мозга происходит мгновенно, когда мы испытываем эмоциональный вызов любого рода, а это может произойти в любую минуту жизни человека, даже тогда, когда люди просто разочарованы какой-то возникшей в жизни ситуацией. Уровень жара огня может быть разным, но он все равно горит. Если вы когда-нибудь слышали о феномене спонтанного самовозгорания, он связан именно с таким электрическим теплом. Когда в организме человека есть очень специфический набор компонентов, создающих повышенный уровень аммиака в крови, искра от электрической сети мозга может вызвать возгорание. Имейте в виду, чтобы произошло спонтанное самовозгорание, многое должно пойти не так, как обычно. Начнем с того, что возможность возникновения этого процесса обусловлена наличием, во-первых, гниющих в кишечном тракте белков и других источников брожения в крови из-за слабого пищеварения, что увеличивает содержание аммиака в крови. Во-вторых, хронического обезвоживания, то есть недостатка воды в кровотоке. И в-третьих, высокого уровня жира в крови из-за соответствующей диеты. Если из-за перегруженной электрической сети также происходит постоянный перегрев мозга из-за предающих мозг токсинов и недостатка электролитов, микроминералов и глюкозы, сеть может искриться и улавливать аммиак. Употребление алкоголя увеличивает шансы на самовозгорание, как и курение чего бы то ни было. Нагрев мозга, среди прочего, может создавать у человека ощущение, будто он сходит с ума. Очень многие люди сомневаются в себе, когда переживают эмоциональный опыт. Они спрашивают: «Я что, свихнулся?» Нет, они не сходят с ума. Они испытывают интенсивный нагрев мозговой ткани в эмоциональном центре мозга, который в конечном счете когда-нибудь распространится на все области мозга. Течение этого процесса часто усугубляется токсичными тяжелыми металлами и другими химическими ядами, присутствующими в эмоциональных центрах мозга. Стресс, утрата, травма и предательство также вызывают жгучий жар. И мы говорим не о каком-то одном приступе гнева в году, но и о повседневных разочарованиях. Например, поездка на работу по пробкам, когда вы опаздываете, вынуждены притормаживать или стоять на светофоре, также приводит к перегреву мозга. К этому приводят трудный разговор и даже участие в виртуальной встрече, потому что видеозвонки часто сопряжены со стрессом из-за сбоев в интернет-соединении, что вызывают задержки, перебивающих друг друга участников, или потому что мы склонны повышать голос, усиливать мимику или акцентировать язык тела, когда чувствуем, что формат не позволяет полноценно донести наше сообщение. Жар в мозге, вызванный жизненными трудностями, тяжелее переносят хронически больные, потому что они часто прикованы к постели и испытывают слишком сильную усталость, чтобы справиться с этим. Например, заняться спортом, отвлечься, стряхнуть это с себя. Многие люди убегают от стресса. Они сжигают адреналин, также называемый эпинефрином, вырабатываемый незначительным стрессом и тревожностью, занимаясь тем, что им нравится, изматывая себя, чтобы мысли не крутились по кругу. У людей, которые хронически больны, такой возможности нет. Когда вы застряли на матрасном острове, можно увязнуть в своем мысленном пространстве, и огонь в мозге будет разгораться все жарче. Это все равно, что добавить к травме оскорбление, потому что вы и так уже имеете дело с физическими проблемами, приковавшими вас к постели. Нагрев мозга может происходить и на другом уровне, посредством другого вида жара, когда у нас все хорошо и мы счастливы. Даже когда мы веселимся, мозг по-прежнему разогревается. Разница лишь в том, что механизмов охлаждения мозга, которые мы рассмотрим позже, обычно достаточно, чтобы умерить этот тип жара. Тем не менее, именно по этой причине люди с хроническими заболеваниями могут обнаружить, что им трудно проживать даже мимолетные моменты счастья. Поэтому те, кто тяжело болен и находится в больнице, не могут принимать слишком много посетителей, жаждущих поздравить их, например, с днем рождения. Это создает слишком много жара в мозге. Даже когда мы здоровы, жар мозга, вырабатываемый счастьем, может быть весьма изматывающим. Я знал людей, которые говорили, что им нравятся званые ужины, и они прекрасно проводят время, разговаривая всю ночь, а на следующий день чувствуют себя совершенно разбитыми и измученными. Если их спросить, хотят ли они повторить все это на следующий день, они вряд ли согласятся. Причина в том, что от всего этого веселья разгорячился мозг, то есть вы можете перегореть даже от избытка радости. В мире есть люди со средствами, позволяющими развлекаться сколько угодно, но в итоге им нужен отдых после такого сказочного отпуска, который вообще-то должен был стать той самой заботой о себе, с возможностью ничего не делать и восстанавливаться после всех пережитых впечатлений. Независимо от того, кто вы и насколько вам повезло в жизни, вы все равно должны защищать свой мозг и заботиться о нем. Решение не в том, чтобы запретить себе испытывать эмоции. Мы все равно не можем их полностью контролировать. Да, мы можем научиться регулировать эмоциональное состояние и добиться, как нам кажется, большого прогресса в борьбе со своими демонами, но это не значит, что мы перестанем испытывать эмоции. Жизнь — это не распланированное путешествие, и наш путь не похож на чью-то чужую жизнь. Тем не менее, глядя на других людей, может показаться, что у них все хорошо, и они отлично устроились в жизни, выставив лучшие моменты на всеобщее обозрение. Но за кадром они попадают в эмоциональные зыбучие пески чаще, чем мы думаем. У них очередные плохие отношения. Они переживают предательство друга или еще одну неудачу в карьере. Они чувствуют, что снова тонут, снова застряли на плохой вечеринке на Хэллоуин или падают с лошади, опять эмоционально отравлены. Просто мы ничего не знаем об этом. Некоторые люди действительно относительно долго живут без проблем и особых потрясений, прежде чем снова попадут в эмоциональную ловушку. У других периоды относительного спокойствия короче. В любом случае, рано или поздно приходят невзгоды. И эти напасти становятся нам злейшим противником, если мы не знаем, что происходит внутри нашего эмоционального мозга. Если наш мозг не защищен, нагрев, который может произойти в любой момент, способен выбить из колеи. Неудачи могут привести в замешательство, когда мы думаем, что предпринимали верные шаги для поддержания своего эмоционального и физического здоровья. Но мы и не подозревали, что эти шаги, возможно, не были подходящим способом укрепить способность мозга поддерживать себя во время эмоционального шторма. Независимо от того, сколько медитаций человек сделал или что он преодолел эмоционально, если он не принимает во внимание фактор нагрева мозга, он не защищает свой мозг. Мы можем быть измотаны маленькими взлетами и падениями, вызовами на пути, более серьезными проблемами, которые возникают раз в много лет. Что бы и как ни преподносила жизнь, наш мозг горит огнем. Быть подготовленным заранее – вот наилучшая защита. Это позволит стойко переносить любые эмоциональные потрясения, боль или даже ошеломляющую радость, которые мы испытываем. Осознание эмоциональной стороны мозга заключается не в том, чтобы избегать жизненных взлетов и падений. Нужно научиться охлаждать мозг и не допускать его перегрева. Токсичный огонь. Как и почему мозг вообще нагревается? И как это на него влияет, плохо или хорошо? Что ж, плохо то, что жар убивает клетки мозга, а нам не хотелось бы терять их быстрыми темпами. Чем чище клетка мозга, тем выше ее способность выживать при нагревании. Чтобы разрушить такую клетку, требуется более высокая температура и устойчивость жара. Загрязненная, переполненная повседневными токсинами и вредными тяжелыми металлами клетка нагревается быстрее и дольше остается в этом состоянии. Большее количество токсинов увеличивает ее способность проводить тепло, плюс токсины покрывают внутреннюю клеточную мембрану, сохраняя жар. Если загрязненная клетка мозга не умирает, перегрев может вывести ее из строя до тех пор, пока она не восстановится. Чистая клетка легче высвобождает тепло через свои стенки. Но длительное нагревание все же может временно вывести из строя и ее, погрузив клетку в состояние спячки и бездействия, пока нагрев не прекратится или не сместится из-за того, что человек переключился на другие мысли или проект, сделал перерыв и передохнул или же отправился спать. Бездействие перегретых клеток мозга обусловлено механизмом отключения, встроенным в них, чтобы предотвратить одновременную гибель большого количества клеток. В этом состоянии спячки клетки мозга ждут возможности омолодиться, восполнить запасы и восстановиться, чтобы снова быть продуктивными. Когда человек испытывает сильный стресс или эмоциональное расстройство, у клеток мозга часто нет возможности для восстановления. Поэтому возможна ситуация, когда переживающий трудные отношения с постоянными ссорами или эмоциональным насилием человек, обратившись за помощью к старому другу, говорит, что ему кажется, будто то, через что он проходит, убивает его, что он чувствует, будто умирает. Эти слова не просто о душевной травме, которую человек испытывает из-за эмоционального насилия или болезненных перепадов в сложных отношениях. Человек напрямую переживает, как клетки мозга отключаются, переходя в состояние спячки, а некоторые из них даже умирают. Состояние спячки и смерть клеток – это далеко не все, что происходит при перегреве мозга. Также в нем уменьшается количество полезных химических веществ, включая сотни тысяч важных для его функционирования, которые циркулируют в мозге и остаются необнаруженными и незарегистрированными медицинскими исследованиями и наукой. Хотя некоторые из них находятся внутри мозга как раз для его защиты от высокой температуры, даже у них есть предел возможностей. Эти химические вещества расходуются, сгорают дотла. Кроме того, в мозге есть вещества, необходимые для поддержания других факторов нашего благополучия, и когда он перегревается, эти типы элементов усиливают жар. Например, химические соединения в мозге, связанные с энтузиазмом и творчеством. Это бесценные вещества, которые помогают нам творить, испытывать вдохновение и самовыражаться. В творческом процессе электрическая сеть мозга не контролируется, поэтому эти вещества нагреваются сильнее и мозг воспламеняется. Это знание объясняет то, что стоит за творческими кризисами. Когда в мозге много веществ-предателей, эти способствующие творчеству химические соединения могут оказаться под угрозой, что блокирует творческий процесс. Вы когда-нибудь слышали о взрыве на химическом заводе, когда огонь горит несколько дней или неделя, пожарная служба позволяет этому происходить вместо того, чтобы пытаться его потушить? Это происходит потому, что огонь горит при слишком высокой температуре из-за токсичных веществ, подпитывающих пламя. Одновременно он выделяет ядовитые вещества, от которых не могут защитить даже самые лучшие респираторы. Таинственные химические соединения внутри мозга представляют собой комбинацию натуральных веществ из природных источников, полезных веществ, вырабатываемых нашим организмом, и токсичных ядов, насыщающих мозг вследствие внешнего воздействия. Когда в мозге разгорается эмоциональный пожар, это не то же самое, что пожар на электростанции. Но это внутреннее воспламенение от электрического тепла эмоционального переживания, взаимодействующего с тысячами химических веществ мозга, как хороших, так и плохих. Предложить облегчение – это больше, чем просто попытаться обеспечить человеку эмоциональный комфорт, если у него есть такая привилегия или возможность получить утешение. У многих людей нет кого-то, кто протянул бы руку помощи. Они чувствуют, что одиноки. И даже если кто-то попытается утешить и скажет, что все будет хорошо, это совсем не значит, что они почувствуют облегчение. Когда мы находимся в огне обиды, предательства, гнева или страдания, мозг может быть настолько физически поражен жаром эмоционального огня, что мы не в состоянии ничего видеть сквозь него. Вы неплохой человек. Мы не роботы, и если выражаем такие эмоции, как гнев, разочарование или боль, можем почувствовать, что это воспринимается как слабость. Сторонники самопомощи склонны предлагать: «Давайте изменим вашу личность. Возможно, у вас есть недостатки, которые вызывают эти эмоции. Мы можем помочь вам стать лучшей версией себя». Этот тип самопомощи, как правило, указывает на не лучшие ваши стороны и подразумевает, что вы плохой человек. Даже если это не так, такой подход заключается в том, чтобы перестать реагировать, научиться логически мыслить, медитировать, чтобы контролировать свои эмоции, потому что вы не можете управлять внешним миром. Все, что вы можете контролировать, только себя. Этот подход все еще не проясняет, в чем физическая проблема мозга, которая побуждает вас к попыткам самосовершенствования. Любой подход, который говорит «проблема в тебе», может сбить человека с ног и травмировать его, вдобавок к тому, через что он уже и так проходит в трудные времена. Это может заставить человека почувствовать, что он не в состоянии справиться с эмоциями и даже подумать, будто он сам создает свои эмоциональные реакции. Чего вы никогда не увидите в этом уравнении самопомощи, так это указание на наличие определенных токсичных веществ в мозге, тех самых, которые позволяют эмоциональному огню разгораться и выходить из-под контроля. А именно это должно быть отправной точкой. Если человек посвятил время применению техник и хаков самопомощи, а потом снова сорвался, вышел из себя и провалился, он особенно явно может почувствовать себя неудачником и сдаться. Люди никак не могут взять в толк, что даже если эти хаки и помогают улучшить жизнь, их все равно недостаточно, чтобы решить ключевые проблемы. Упомянутый человек вовсе не неудачник. Уловки, которые он пытался применить, были лишь временными заплатками. Когда они отвалились, вполне логично, что его эмоции снова разгорелись, потому что он не погасил основной огонь, не затушил пламя, не убрал топливо, не залечил ожоги. Заплатки просто притушили пламя и какое-то время поддерживали его тление. Людей обвиняют в создании проекций. Им говорят, что они переносят свою боль и гнев на других. Повторяют: «перестаньте проецировать». Поэтому они пробуют применять в самопомощи новомодные техники самоулучшения, пытаются стать лучшими людьми, а затем, как только они выходят из строя, их обвиняют, что они проецируют свою боль на других. На самом же деле они просто показывают, что физические потребности их мозга по-прежнему не удовлетворяются. Когда человек испытывает эмоциональные страдания, он точно знает, что происходит что-то еще, объясняющее, почему он именно так справляется со своей болью. Он просто не может понять и объяснить ничего конкретно. Иногда гнев и разочарование приходят без эмоционального триггера, и от этого становится еще хуже. Человеку начинает казаться, что он не такой уж и хороший. Если ему ставят такой диагноз, как биполярное расстройство, это все равно не объясняет, какие внутренние процессы к нему приводят. Человек знает, что происходящее в его мозге – это нечто большее, чем определение его психотерапевта, врача или духовного гуру. Правда в том, что всегда есть нечто большее. Эмоциональное облегчение – это не исправление человека или его эмоционального состояния. Оно не означает, что кто-то становится лучше. Речь не о том, чтобы пытаться кого-то воспитывать или менять, а об удалении токсичных химических веществ, усиливающих жар огня, изнутри мозга, и о восстановлении полезных соединений, которые подавляют этот огонь и позволяют ему функционировать в оптимальном режиме. Это может дать человеку больше шансов на победу, так что техники самопомощи действительно могут принести пользу. Чтобы добиться большего прогресса в их использовании, если мы хотим, чтобы они прижились, нужно учитывать физические потребности мозга. Противопожарные запасы. Все мы ежедневно стараемся доставлять в мозг что-то очень важное для него. Кислород, без которого не можем существовать. Мозг чрезвычайно наэлектризован. Электрические импульсы в нем движутся и циркулируют при наличии кислорода и на самом деле подпитываются им, о чем медицинские исследования пока не имеют ни малейшего представления. Поскольку для возникновения электрических искр внутри мозга необходим кислород, крайне важно, чтобы он поступал в достаточном количестве. Кислород также легко воспламеняется. Никогда не подносите зажженную спичку к кислородному баллону, а пламя костра горит жарче и ярче, когда через него проходит больше воздуха. Эти основные принципы верны и внутри мозга. Поскольку кислород легко воспламеняется, в мозге должны одновременно присутствовать и другие ресурсы, предотвращающие перегрев электричества и выход его из-под контроля. Вода, путешествуя вместе с кислородом в кровотоке, циркулирует по большей части мозга и частично отвечает за сдерживание жара огня и поддержание необходимого уровня охлаждения. Мы также полагаемся на достаточное количество глюкозы, сахара в крови, потому что она помогает охлаждать клетки и ткани мозга. Это только небольшой кусочек системы, с помощью которой мозг контролирует электрическое нагревание. Хрупкий баланс. Чтобы поддерживать электрическую сеть мозга, в кровотоке должен сохраняться хрупкий баланс кислорода, глюкозы, воды, электролитов, макроминералов, микроминералов и микроминеральных солей, аминокислот, химических веществ, нейротрансмиттеров, витамина В12 и здоровых уровней адреналина, необходимых для повседневной жизни. Кислород, электролиты и микроминеральные соли позволяют электричеству циркулировать по сети. Вода и глюкоза охлаждают искры, которые создают тепло, одновременно питая каждую клетку мозга. Аминокислоты также питают клетки, поддерживая их выносливость, чтобы они могли справляться с электрическими токами. Витамин В12 помогает в восстановлении клеток, а химические вещества нейротрансмиттеров зависят от электролитов и микроминеральных солей, поддерживающих их силу. Итак, спросите себя, будет ли гидратация иметь значение для снижения уровня нагрева внутри мозга? Сыграет ли хроническое обезвоживание негативную роль? Будет ли иметь значение достаточное количество глюкозы в нашем рационе? Повторюсь, эти ресурсы мозга должны находиться в хрупком равновесии. Необходимо иметь правильное соотношение глюкозы, воды и кислорода. Люди непрерывно дышат, поэтому они в достатке получают кислород, но если им не хватает глюкозы и воды, баланс нарушается. Когда люди занимаются физическими упражнениями или дыхательными практиками и одновременно практикуют интервальное голодание, это означает, что у них недостаточно глюкозы, плюс они, вероятно, обезвоживают себя, употребляя кофеин, но при этом повышают уровень кислорода, то есть еще больше искажают правильное соотношение веществ. Электрическая искра разгорается сильнее, а достаточное охлаждение отсутствует. Нарушить равновесие этих трех основополагающих ресурсов можно и другими способами. Например, пить слишком много воды. Если попытаться выпить сразу несколько литров, вы можете фактически утопить себя. Но, как правило, мы нарушаем баланс глюкозы, воды и кислорода в кровотоке, употребляя слишком мало глюкозы и воды, а не наоборот, что делает долю кислорода чересчур высокой. В то же время нам нужен правильный баланс других электрических источников питания мозга, включая электролиты, аминокислоты, химические вещества нейротрансмиттеров и здоровый адреналин. Это играет решающую роль, чтобы оставаться эмоционально уравновешенным и сильным. И все же, когда мы оказываемся во власти эмоций, из-за того, что нам причинили боль, мы получаем плохие новости или чем-то шокированы, последнее, о чем мы думаем, как я могу позаботиться о себе, своем кровотоке, спинномозговой жидкости, мозге. Как мне поддерживать такой баланс глюкозы и воды, чтобы уровень кислорода оставался стабильным и не поджаривал мою электрическую сеть? Мы не думаем, мне следует искать пищу, содержащую глюкозу, электролиты или микроминералы. И как мне подготовиться на тот случай, если со мной случится шок? Как привести свой мозг в рабочее состояние? Вместо этого, столкнувшись с новостями, которые оказывают влияние на нашу жизнь, первое, что мы делаем, впадаем в легкий шок. Ничего не едим и не пьем. Затем наш мозг нагревается, поскольку мы начинаем прокручивать в голове: «А что если это? А что если то? Что он сказал? Что она сказала? Что я такого сказал? Я не могу поверить в то, что услышал. Действительно ли я это видел? Это не может быть правдой». В таком нервном, испуганном режиме наше дыхание ускоряется. Мы можем кричать, плакать, впадать в оцепенение или можем заняться спортом, чтобы попытаться справиться с тревожностью. В итоге мы вдыхаем много воздуха, не давая нашему кровообращению того, что ему нужно, чтобы сбалансировать это потребление кислорода. Мы закидываемся еще большим количеством кофеина, а это также означает больше адреналина. Мы теряем глюкозу и электролиты в нашем кровотоке, обезвоживаемся, и наша электрическая сеть нагревается сильнее, чем следовало бы, что значительно усложняет ситуацию, поскольку мы пытаемся сохранить равновесие и без того подвергаясь слишком большим испытаниям. Адреналин, высвобождаемый в подобных ситуациях, выходит за рамки здорового щадящего повседневного уровня. Всякий раз, когда возникает проблема и мозгу угрожает опасность, адреналин используется как резервное аварийное топливо. В таких ситуациях требуются более агрессивные его смеси, независимо от того, связаны эти ситуации со стрессом в режиме «бей или беги» или вызваны такими стимуляторами, как кофеин. Адреналин может перехватить инициативу и перекрыть потерю кислорода, чтобы попытаться сохранить человеку жизнь. Например, если человек тонет и его мозг теряет кислород, высвобождается адреналин, который насыщает мозг в надежде, что это поможет сохранить жизнь на время, достаточное, чтобы человек справился с опасной ситуацией. Как вы узнаете позже из этой главы, эти всплески адреналина подпитывают электрический огонь мозга и усиливают его жар. Кстати, при том, что электролиты участвуют в поддержании электричества в мозге, их недостаток может вызвать эмоциональное смятение и нестабильность, что, в свою очередь, может привести к повышению уровня нагрева мозга. Поэтому, если у человека низкий уровень электролитов, он может впасть в эмоциональный ступор, попасть в некий тупик. Если это его расстраивает или пугает, происходит выброс адреналина, и инициированное им быстрое пламя попадает в электрическую сеть, чтобы заменить недостающие электролиты, микро- и макроминералы и витамин В12. В итоге низкий уровень электролитов приводит к тому, что мозг начинает полыхать еще сильнее. Так на практике выглядит дисбаланс электрических запасов мозга в кровотоке. Если человек уже испытывает парализующую тревожность, и его питание даже близко не напоминает набор продуктов и жидкостей, необходимых для поддержания высокого уровня глюкозы и воды в крови, а затем он переживает какое-то эмоциональное потрясение, его уровень адреналина будет повышен, количество глюкозы и воды снизится, а дыхание участится, что приведет к поступлению большего количества кислорода в мозг. Повышенный уровень кислорода и адреналина, что способствует росту температуры в электрической сети мозга в отсутствии глюкозы и воды для сдерживания жара, может в некоторых случаях привести даже к гипервентиляции. Электрические искры в сети становятся все более горячими и случайными, и электричество мозга становится неуправляемым. Сеть сильно перегревается и смещается в те области мозга, куда ей не положено перемещаться в соответствии с происходящим в жизни человека. Это может довести человека до состояния полной подавленности, спровоцировать приступ паники или вовсе вызвать замкнутость, сделав его менее восприимчивым, и он будет лежать, свернувшись калачиком в постели, чувствуя себя полностью разбитым. Забота о себе с помощью дыхательных упражнений. Чтобы справляться с эмоциями, нас часто учат дыхательным упражнениям. Глубокое дыхание и специальные техники действительно имеют определенную ценность. Но в то же время это не совсем то, что представляют себе люди. Чего они не понимают, так это того, что существует такая вещь, как избыток кислорода. Мы живем в мире, где его не хватает и вдобавок недостает и необходимых веществ в рационе. Если вы не соблюдаете баланс между такими ресурсами мозга, как глюкоза, микроминеральные соли и вода, то поступление в него кислорода приводит к нагреву электрической сети, а это может травмировать мозг и тело. Вдобавок ко всему, люди часто выполняют дыхательные упражнения, параллельно употребляя кофеин, который повышает уровень адреналина, что еще больше выводит их мозг и кровоток из равновесия. Как и многие другие тренды в области поддержания здоровья, дыхательные техники – это инструмент для тех, кто не так уж болен. Если вы не испытываете явных и сильных симптомов, можете заниматься дыхательными упражнениями и получать от этого удовольствие. Если вы действительно больны или испытываете трудности, такие упражнения вас не вылечат. Они действительно трудны для людей с тревожностью и чаще всего даже усугубляют ее. Это особенно справедливо для тех, чьи чувствительные блуждающие нервы вызывают неврологические симптомы, такие как чувство стеснения в груди. Дыхательные упражнения не помогут избавиться от волчанки, неврологической болезни Лайма, экземы, фибромиалгии, болезни Паркинсона или рассеянного склероза. Можно использовать простые, щадящие дыхательные техники, если они поддерживают вас, и при этом вы сохраняете гидратацию и обеспечиваете себя достаточным количеством глюкозы, электролитов, микроминералов и макроминералов, таких как магний. Раздувание огня с помощью жира. Еще одним фактором, нарушающим хрупкий баланс электрических запасов мозга в вашем кровотоке, является жир. Если человек употребляет в пищу большое количество жира, он теряет кислород в крови и способность глюкозы проникать в клетки, потому что наступает инсулинорезистентность. Для этого не обязательно быть диабетиком. Каждый человек испытывает инсулинорезистентность, когда употребляет большое количество жира. Вы могли бы подумать, что недостаток кислорода означает ослабление электрической сети мозга, и это действительно так, ровно до тех пор, пока вашим надпочечникам автономно не будет отправлено важное сообщение с требованием произвести большой выброс экстренного адреналина для разжижения жира, циркулирующего по кровотоку мозга, и таким образом спасти его. Такой всплеск адреналина по типу реакции «бей или беги» ускоряет частоту сердечных сокращений, что в свою очередь заставляет человека дышать тяжелее, втягивая в кровоток больше кислорода. Благодаря притоку из легких и адреналину, который тоже разжижает кровь, кислород способен проникать в мозг. Человек может и не почувствовать этот выброс адреналина, потому что он неуловим и может не вызывать ощущений. А вот кто-то другой способен пережить прилив адреналина от употребления жира как возбуждение, своего рода кайф. В любом случае, сейчас мы пылаем жаром еще сильнее, чем когда-либо. Ранее у нас был недостаток кислорода и повышенный уровень жира в крови при сниженном уровне глюкозы. Аварийная ситуация, вызванная этим, породила выброс адреналина, чтобы исправить дисбаланс, и на короткое время мы получили увеличенное количество кислорода и большое количество адреналина одновременно. Это заставило мозг гореть еще жарче. Когда количество адреналина снижается и система успокаивается, что может произойти через несколько часов, доля жира в крови снова увеличивается, а уровень кислорода опять снижается. Тепло от выброса адреналина и дополнительного кислорода, поступившего в мозг, сохраняется отчасти потому, что мы все еще имеем дело с резистентностью к инсулину, то есть глюкоза не может проникать в клетки мозга в необходимом для поддержания постоянного охлаждения мозга количестве. Теперь мы получили сценарий, при котором жир в крови изолирует мозг, удерживая в нем тепло дольше, чем нужно. Этот жироадреналиновый цикл нагрева может происходить несколько раз в течение суток. Люди не понимают, что при избытке жиров в рационе они гоняются за кайфом. Спасающие жизнь всплески адреналина, возникающие от употребления радикальных жиров, могут сбить человека с толку и заставить поверить, что он выбирает правильную еду, что его пищевые пристрастия вполне оправданы. На самом деле, моменты хорошего самочувствия, которые они получают от употребления продуктов с высоким содержанием жира, вызваны выбросом адреналина, что отбрасывает их очень далеко от интуитивного понимания того, что им действительно нужно. Люди не знают, что им нужно, потому что не в курсе необходимости поддержания хрупкого баланса кислорода, глюкозы, воды и электролитов, необходимых в кровотоке мозга для обеспечения его истинной поддержки. Моменты хорошего самочувствия имеют свою цену. Перепады в мозге из-за продуктов с высоким содержанием жиров могут вызвать у человека эмоциональный дисбаланс, будь то чрезмерная чувствительность, равнодушие, отсутствие сострадания, раздражительность, воинственность или грусть. В принципе, при таком дисбалансе в головном мозге человек может быть в полном замешательстве, и постоянные разочарования, которые приносят такое состояние, могут заставить огонь в мозге гореть еще интенсивнее, допуская возможность будущего инсульта. Подробнее об инсультах чуть позже в этой главе. Предполагается, что мы должны уметь справляться с эмоциональными ударами и восстанавливаться легче, чем позволяет этот внутренний кризис. Наш мозг устроен так, чтобы мы могли быстро возвращаться в норму. Всему виной скрытые физические проблемы, которые развиваются внутри мозга и затрудняют проявление этой сопротивляемости. Эмоциональная травма. Когда мы говорим, что у нас были эмоциональные раны и травмы в жизни, это описание гораздо точнее, чем может показаться. Когда мы говорим «я обжигался раньше», мы действительно имеем в виду именно это. Когда мы проходим через неприятные или травмирующие переживания, то можем получить физические повреждения в эмоциональных центрах мозга из-за возникающего там интенсивного жара, независимо от того, проявляем мы свои эмоции или нет. Эти дефекты мозга затем могут влиять на то, как мы думаем, чувствуем и ведем себя. Выжженные ткани мозга. Представьте, что вы лежите в постели, зациклившись на сказанных кем-то неприятных словах или на какой-то неподдающейся вашему контролю несправедливости или на обиде из-за предательства в отношениях. Вам кажется, что эту боль невозможно устранить, поэтому она захватывает разум и вытесняет другие мысли. В такой ситуации электрические паттерны не просто циркулируют по всему мозгу. Часть электрической схемы может фактически перестать перемещаться, потому что произошедшая травма стала настолько исключительным фокусом, что привела в движение и направила электричество в конкретную область эмоционального центра мозга, где мысль об этом переживании начала укореняться и нагнаиваться. В такой ситуации может показаться невозможным отвлечься на другие мысли, то есть вернуть электричество мозга к нормальной циркуляции, потому что случившаяся эмоциональная травма настолько шокирует и болезненна, что значительная часть электрической схемы мозга теперь посвящена единственному шаблону мышления только в одном направлении и одной области, что порождает навязчивую идею. Этот болезненный опыт может превратиться в неотвязный цикл, который будет повторяться в сознании снова и снова. Выжигание происходит из-за интенсивного тепла, выделяемого в одной области. Человеку может потребоваться неделя, чтобы изменить паттерн работы мозга. Даже если он пытается встать с постели, прогуляться, пробежаться, если физически способен на это, или занять себя чем-то продуктивным, электрическая схема будет продолжать смещаться в ту самую поврежденную область. Это означает, что человек будет продолжать думать о предательстве или другой форме эмоциональной травмы, продолжая проигрывать эти события в памяти, пытаясь выяснить, как, где или почему все пошло не так, чтобы попытаться исправить или разрешить ситуацию. Начинается борьба за перестройку электрической сети мозга, а сделать это довольно трудно. Допустим, травма была связана с отношениями. Следующие несколько дней вы пытаетесь продолжить жить своей жизнью. Вы встаете, принимаете душ, пытаетесь приготовить что-нибудь поесть, но все, что вы делаете, раньше разделялось с другим человеком и теперь становится напоминанием о причиненной боли. По этой причине электрическая схема в мозге продолжает сдвигаться в направлении поврежденной мозговой ткани. Ваши действия становятся борьбой за эмоциональное исцеление. Насколько серьезным было предательство или другая травма, сколько предателей мозга, таких как токсичные тяжелые металлы, присутствовало в нем, способствуя распространению пламени, насколько ваш мозг был обеспечен запасами и подготовлен к тому, чтобы физически противостоять выделяемому теплу, и сколько ресурсов вы продолжаете ему давать, чтобы поддержать его во время исцеления, эти показатели определят размер нанесенной раны и скорость процесса восстановления. Исцеляясь эмоционально, нам нужно об этом помнить. Нужно не забывать, что физическая ткань мозга могла быть повреждена, могла огрубеть из-за мозолей или была выжжена интенсивностью работы электрических схем, направленных в определенную область его эмоционального центра, и что ткань мозга очень нуждается в исцелении. Ткань мозга должна быть насыщена гликогеном, запасенной глюкозой, оставаться гибкой и мягкой, иметь форму эластичной и упругой губки, способной восстанавливать форму. Ткань мозга не должна быть твердой. Электричеству труднее пройти через затвердевшую область и достичь намеченных нейронов. Ткань мозга становится более плотной, когда она опалена и выжжена из-за перегрева, вызванного эмоциональной травмой. Перегревшееся электричество образует в мозге мозоли и рубцовую ткань, из-за чего определенные участки ткани мозга теряют свою губчатую, самовосстанавливающуюся структуру. Нейроны даже могут застрять в этой огрубевшей мозолистой ткани. Затвердение мозговой ткани, вероятнее всего, происходит, когда она пропитана токсинами и ядами, включая вредные тяжелые металлы, продукты нефтехимии, ароматизаторы, глутамат натрия и кофеин, и постоянно перегревается из-за эмоциональных травм и высокого содержания в крови жиров. Токсичные вещества, насыщающие мозг, даже без воздействия на них электричества, снижают эластичность тканей. А когда на них воздействует электрическая сеть мозга, повседневные токсины и яды могут повышать его температуру, особенно когда для защиты клеточной ткани не хватает глюкозы или гликогена. Электричество преобразует токсины в более разрушительные для мозга. Это означает, что они могут привести к начальным стадиям затвердевания отдельных тканей мозга, хотя они и не будут иметь форму мозолистой ткани, пока не произойдет эмоциональная травма. Когда интенсивное эмоциональное переживание повышает температуру определенного электрического пути в мозге, мы получаем идеальный шторм. По этому перегретому пути электрическое тепло направляется в определенную область мозга, и если токсины и яды находятся в той же самой конкретной области, вероятность затвердевания, то есть выжигания мозговой ткани, образования мозолей и рубцов с возможной блокировкой нейронов гораздо выше. Говоря об эмоциональных травмах, стоит уделить особое внимание токсичным тяжелым металлам. Как вы узнали из главы 3, ваш легированный мозг, они играют важную роль в тепловых и электрических паттернах мозга. Поскольку металл проводит электричество и тепло, при наличии в ткани вредных металлов мозг может нагреваться еще больше, что усугубляет возможные физические повреждения его тканей. Это означает, что в процессе исцеления нам стоит быть гораздо более терпеливыми и проактивными, восстанавливая то, что физически необходимо мозгу, следуя руководству по исцелению из части 6 этой аудиокниги «Как вернуть свой мозг» и при желании прибегая к поддержке дополнительной книги «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты». Защита души. В эмоциональных событиях может быть задействована душа. Когда происходит что-то ужасное, ваша душа, которая обычно находится в мозге, проецируется из тела, чтобы защитить вас от некоторых душевных травм. Встречаются люди, которые могут ощутить это внетелесное переживание, наблюдая за собой издалека или даже сверху. Это предохранительный механизм. Таким образом, вашей душе не придется испытывать всю боль от предательства или потери в полной мере. Возможно, вы слышали сверхъестественную историю о безголовом цыпленке Майке. В 1940-х годах он прославился, потому что смог прожить достаточно долго после того, как ему отрубили голову. Существует множество теорий о том, как это могло произойти. Услышав в свое время эту историю, сотни фермеров по всему миру начали отрубать головы своим цыплятам в качестве эксперимента. Это стало навязчивой идеей – отрубать головы в самых разных местах, потому что люди просто-напросто никак не могли в это поверить. Фермеры отрезали головы повыше, сохраняя даже больше куриной шеи и ствола мозга, чем у Майка, пытаясь узнать, выживут ли и их цыплята. В ходе этого процесса пострадало более 100 тысяч цыплят, но ни один из них так и не выжил. Никто не знает, каким образом Майку удалось остаться в живых. Почему это актуально в данном случае? Потому что у курицы есть душа, которая обычно находится в ее мозге, как и у нас. В травмирующий момент отрубания головы душа этого цыпленка покинула его мозг. Но вместо того, чтобы раствориться в эфире, когда его тело умерло, душа Майка вошла в его физическое тело, добавив ему дополнительную силу воли для выживания наряду с интеллектом, который душа почерпнула из мозга цыпленка. То есть Майк остался жив, потому что его душа, войдя в его тело, придала ему силу воли и интеллект мозга. Американские горки отношений. Когда эмоциональные травмы повторяются, определенная область мозга может быть фактически поражена током в результате интенсивной электрической стимуляции. Отношения являются ярким примером того, как это происходит. Как мы уже говорили, когда человек переживает разрыв контакта, в эмоциональных центрах мозга вырабатывается огромное количество тепла. Что, если пара снова сойдется, отношения наладятся, все станет лучше, а потом опять произойдет разрыв? Нейроны в тех же эмоциональных центрах мозга, которые только начали восстанавливаться, снова получат удар током. Это как электрошоковая терапия для тканей центральной нервной системы. Если отношения продолжаются в том же режиме и за примирением снова следует разлад, душевные раны будут постоянно локализоваться в тех же эмоциональных центрах. В самые травмирующие моменты душа будет находиться вне тела, наблюдая и ожидая, когда все утихнет, чтобы она могла вернуться. Когда обстоятельства развиваются подобным образом, нейротрансмиттерные гормоны в эмоциональных центрах мозга начинают собирать информацию о том, что возможен еще один шок. Это может сделать человека сверхчувствительным, даже, можно сказать, аллергичным к предстоящему очередному расставанию, ссоре или измене, вызывая дополнительные эмоциональные реакции и боль. Такая реакция варьирует по степени тяжести в зависимости от того, насколько мозгу не хватает питательных веществ и что мозгу и душе запомнилось из прошлых проблемных ситуаций с доверием, разрывов, ссор и обманов. Старые раны во многом определяют, насколько чувствительным вы становитесь в настоящем. Потому что, опять же, когда мы говорим об эмоциональных травмах, мы говорим о физических ранах в тканях мозга. Они могут физически открыться снова и стать свежими из-за новой эмоциональной травмы. Дело совсем не в том, что кто-то из нас чрезмерно эмоционален. Речь о том, что человек испытывает физическую реакцию мозга на повторяющуюся эмоциональную и физическую травму ткани мозга. Поврежденные в его эмоциональных центрах нейроны получают сообщения от нейротрансмиттерных гормонов, пытающихся послать предупреждение в надежде предотвратить ситуацию. Именно тогда человек учится проявлять терпимость. Аллергическая реакция обостряется и достигает своего предела, когда вы чувствуете, что если прямо сейчас не измените курс, может произойти какое-то серьезное повреждение или что-то пойдет ужасающе неправильно. Вы на пике своих возможностей. Возникшая аллергическая реакция настолько сильна, что вам кажется невозможным оставаться в игре, иначе уровень боли пройдет точку невозврата. Когда такое случается, человек может навсегда разорвать отношения, если у него вообще есть такая возможность, до того, как эмоциональные центры мозга будут повреждены затвердением и выжиганием тканей, и до того, как будет нанесена слишком большая душевная травма. Эмоциональные инсульты. Когда мозгу не хватает необходимых ресурсов, возрастает вероятность инсульта. Если он не успевает за современным ритмом, мы становимся уязвимее. У тех, кто наиболее подвержен риску инсульта, отмечается повышенный уровень не очень тяжелых вирусных инфекций, а также дисбаланс питательных веществ, пищи и гидратации в сочетании с токсичными тяжелыми металлами и химическими ядами в мозге и эмоциональным шоком или стрессом. Мы сейчас говорим не о классическом инсульте, при котором приток крови к части мозга прерывается, что легко диагностируется. Упомянутое сочетание факторов также может привести к эмоциональному инсульту, который не получится диагностировать, то есть к физическому повреждению внутри эмоционального центра мозга, которое невозможно обнаружить ни МРТ, ни сканированием мозга. При эмоциональном инсульте врач не увидит никаких признаков физического инсульта в головном мозге, даже если это физическое поражение мозга. Поэтому, в зависимости от своего опыта и ваших симптомов, он может классифицировать ваши симптомы эмоционального инсульта как тревожное расстройство или один из типов практически любой психического расстройства. Каковы признаки перенесенного эмоционального инсульта? Неспособность ясно мыслить, приступы паники, возникающие при разговоре с кем-то, чувство онемения во всем теле, страх общения с кем-либо, неспособность принимать решения, потеря чувства времени, навязчивая идея, что что-то идет не так, но непонятно что, страх начинать новое, боязнь выходить из дома и аллергические реакции на стрессовые ситуации, когда что-то внутри заставляет вас чувствовать, что вы не можете справиться со стрессом. Мы разные, и у кого-то могут проявляться самые легкие варианты эмоциональных инсультов, а у других – более серьезные. У вас может быть кратковременная аллергия на стресс, а затем вы справитесь с этим переживанием, потому что ваш мозг способен восстанавливаться естественным образом, благодаря чему вы приходите в норму. Ваша сопротивляемость работает, потому что вы получаете необходимое, или оно уже есть внутри вашего мозга. Но может быть и так, что быстро и легко прийти в норму не получится. Симптомы могут быть ярко выраженными или длительными. Аллергия на любую стрессовую ситуацию может сохраняться, потому что эмоциональная травма была более серьезной, и или ваш мозг больше нуждается в необходимых запасах для самозащиты и исцеления. Что происходит в мозге при эмоциональном инсульте? Крошечные кровеносные сосуды в эмоциональном центре мозга временно повреждаются. Клеточная ткань, которая приняла на себя основную тяжесть электрического нагрева мозга в результате предательства, трудностей, утраты или другой травмы, может стать мозолистой, что делает нейроны сверхчувствительными. Не позволяйте этому стать поводом для отчаяния. Когда вы даете мозгу то, что ему нужно, он в состоянии восстановиться. Эмоции, накачанные адреналином. Адреналин усиливает все электрические процессы, происходящие в мозге. Когда мы сталкиваемся с эмоциональными испытаниями на любом уровне, будь то что-то хорошее или плохое, совершенно новые отношения с партнером, начальником или в дружбе с коллегой, возбуждение от поездки в отпуск или от того, что мы берем отгул, чтобы заняться любимым делом, решение однажды покататься на лыжах или на мотоцикле, что бы мы ни делали, адреналин сыграет свою определенную роль. Адреналин подливает масло в огонь. Когда мы переживаем что-то хорошее, надпочечники выделяют адреналин. При контакте с электричеством он воспламеняется. Здоровый адреналин помогает питать электрическую сеть. Медицинская наука еще не знает, что адреналин полон рецепторов, которые предназначены для создания электрической сети в мозге. Когда они попадают на электрическую проводку мозга, они вспыхивают и разгораются, как светлячки. Адреналин необходим нам в небольших полезных количествах для повседневной жизни и функционирования. Адреналин ведет себя не так, как кислород. Сгорая внутри тела, подобно кислороду, адреналин выделяет более быстрый, агрессивный и интенсивный жар. Этот огонь нелегко погасить водой и глюкозой, хотя они по-прежнему имеют решающее значение в борьбе с нагревом мозга от адреналина. Представьте, что вы переживаете что-то хорошее. Например, съезжаете на лыжах по склону. Ваши надпочечники взбудоражены, потому что вы вот-вот доберетесь до опасного места, где можно не справиться с управлением и разбиться. Только чтобы пережить возбуждение от этого испытания, спуск по этому склону стоит риска. Эйфория и ясность приходят, когда адреналин попадает в электрическую сеть мозга при положительном опыте. Это дает ощущение, что вы в ударе. Когда надпочечники начинают наполнять кровь этим адреналиновым бензином, он постепенно достигает мозга и воспламеняет его электрическую сеть. Адреналина в этом случае больше, и он интенсивнее, чем тот умеренный уровень, который попадает в вашу электрическую сеть, когда вы принимаете душ, чистите зубы или идете в ванную. Как насчет печального и неудачного опыта или предательства? Каково получить сообщение от лучшей подруги о том, что она вас совсем не понимает после всех этих лет? Она как будто никогда не слышала ваших излияний, не знает все ваши уязвимые места, слабости и секреты души и наносит удар, который вы никогда от нее не ждали. Надпочечники выделяют химические вещества, и интенсивная смесь адреналина, предназначенная помочь пережить момент предательства, устремляется в ваш мозг, попадает в электрическую сеть и воспламеняется. Этот адреналиновый огонь нужен для того, чтобы обеспечить ясность, быстроту мышления и силу для преодоления любых ментальных блоков или небольших уже имеющихся в мозге повреждений, чтобы вы могли быстро встать на ноги, переживая этот сложный эмоциональный опыт. Адреналиновый огонь поможет встать на новый путь, позаботиться о том, чтобы вы почувствовали себя в безопасности и вдохновиться на получение новых впечатлений. Адреналиновый огонь также является причиной того, что переживающий эмоциональный опыт человек может чувствовать себя настолько опустошенным и измотанным, что ему трудно функционировать в течение нескольких месяцев. Когда уровень адреналина в крови уменьшается, могут усиливаться чувства грусти, депрессии или истощения мозга. Из-за этого восстановление может занять много времени, а бывает, что прийти в норму и вовсе не удается. Если мозг сталкивается с закисленностью, дефицитами, ядами и токсинами, ему еще труднее оправиться от сильного выброса адреналина, вызванного эмоциональным ударом. Способность молодости к восстановлению. Когда трудные времена переживает молодой человек, старшие часто говорят: «Попробуй еще разок», или «Не волнуйся, обязательно появится кто-то другой», или «Ничего, что ты не поступил в эту школу, ты пойдешь в лучшую», или «Ничего страшного, что тебя не пригласили на выпускной, в следующем году тебе повезет больше». Мы действительно лучше восстанавливаемся в молодости, потому что в этот период жизни у нас меньше токсинов в мозге. Надпочечники еще не до конца развиты и выделяют для эмоциональных переживаний ограниченное количество адреналина. Это вовсе не означает, что в молодости не испытывают сильных эмоций или страданий. Электричество в мозге также активно, адреналин выделяется, вы также способны чувствовать и испытывать боль. Например, первая любовь подростка может быть весьма разрушительной. Но вот что важно. Адреналин не будет разжигать огонь и повышать температуру мозга в той степени, в которой это происходит у взрослых. Потому что у детей и подростков есть механизм контроля недоразвитых надпочечников. Они выделяют меньше адреналина, чем полностью развитые, и это защищает молодой, также еще не полностью развитый мозг от перегрева. Несмотря на то, что у молодых людей могут быть обостренные эмоции, и дети часто воспринимают происходящее сильнее, чем взрослые, сниженное количество адреналина, из-за чего меньше нагревается мозг, означает и то, что они обычно легче возвращаются в норму. Ограниченный выброс адреналина также помогает предотвратить у детей возникновение зависимости. Тем не менее, эмоциональную рану можно получить и в раннем возрасте, и она может проявиться позже, во взрослой жизни. Обычно эти травмы дают о себе знать в возрасте около 30 лет или позднее. К этому моменту мозг человека полностью развит. Вот почему так много людей неосознанно боятся своего 30-летия. Когда мозг развит полностью, вы начинаете заниматься самокопанием, и раны начинают всплывать на поверхность. И все же в молодости надпочечники не будут наводнять ваш кровоток адреналином, так как у взрослого человека. Молодость – своеобразная защитная мера, которая обеспечивает способность отряхнуться и начать все сначала, дает возможность быстро восстановиться, переключая мозг в режим «я оставлю это позади и даже не буду беспокоиться о том, что однажды вечером мама или папа не пустили меня на вечеринку». Чтобы накачать энергией полностью развитый мозг и тело, нужно гораздо больше адреналина. Особенно если в них десятилетиями накапливались повседневные токсины и другие вещества, предающие мозг. Учитывая, как часто мы наблюдаем сильные эмоциональные реакции у молодых людей, сказанное может показаться довольно неожиданным. По правде говоря, у ребенка, который расстроен и эмоционально реагирует на ситуацию, выброс адреналина в мозге даже не достигает уровня взрослого, который внешне остается спокойным и не проявляет никакой реакции. Когда мы видим у детей чрезмерные эмоциональные реакции, это часто происходит из-за более высокого уровня токсичных тяжелых металлов в мозге и падения уровня сахара в крови из-за резистентности к инсулину. По мере взросления и нехватки важных химических веществ, количество которых в мозге уменьшается с возрастом, включая запасы глюкозы и гликогена, плюс растет насыщение тканей токсинами, вредными тяжелыми металлами и жиром, потому что мы не знаем, как бороться со всем этим, мы утрачиваем способность восстанавливаться так, как было задумано. Чем взрослее мы становимся, тем чаще возникают проблемы, тем больше у нас адреналина, выжигающего мозг. У взрослых людей надпочечники полностью развиты и больше нет защитного механизма контроля, присущего им на более ранней стадии развития. Когда адреналин высвобождается, насыщает тело, попадает в мозг и воспламеняет электрическую сеть, это вызывает интенсивный жар. Эмоции, затуманенные токсинами. Повседневные токсины и яды внутри мозга – это большая часть тех его ограничений, включая эмоциональные, с которыми мы сталкиваемся. Если какая-то область мозга сильнее загрязнена ядами и токсинами, начиная с вредных тяжелых металлов, заканчивая растворителями пластмасс, другими продуктами нефтехимии, фармацевтическими препаратами, освежителями воздуха, ароматизаторами, ароматическими свечами и не только, она может практически погрузиться в состояние спячки. Это не значит, что мы будем спать. Это означает, что какая-то часть нашего мозга функционирует неоптимально, из-за чего мы будем больше полагаться на другие, не такие замусоренные его части. Это также значит, что наш мозг выполняет свои функции с ограничениями. Когда эмоциональные центры мозга заполняются и насыщаются токсинами и ядами, мы сильнее зависим от других его частей. В результате мы можем стать ограниченными в своем эмоциональном понимании других людей. Мы можем начать не до конца выражать и чувствовать эмоции и терять навыки их контролирования. Токсины и яды, засоряющие эмоциональные центры мозга, могут также способствовать тому, что мы становимся чрезвычайно эмоциональными, сами не понимая почему. Может повыситься интенсивность снов, ставших чрезвычайно эмоционально сложными, когда непрерывные сновидения вызывают переживания, потому что тело пытается исцелить эмоциональные центры мозга. Мы нередко занимаемся эмоциональным исцелением с помощью наших снов. Люди с большим количеством токсинов в эмоциональных центрах мозга склонны видеть сны, в которых есть вода. Они тонут в воде, играют в океане, бассейне, озере или реке и так далее. Все потому, что их эмоциональное состояние в некотором смысле наводнено токсинами. Им также могут сниться сны о том, как они убегают от кого-то, кто хочет причинить им вред, не имея возможности убежать. Хотя эти сны могут иметь и другие значения, часто они возникают из-за токсинов в эмоциональных центрах мозга. Смириться со сроками исцеления. Когда мы заболеваем, то начинаем отслеживать время. Мы считаем дни, когда были больны, может быть, даже часы, считаем недели, месяцы, и если болезнь длится настолько долго, мы считаем годы. Когда мы запоминаем месяц, в котором мы заболели, время года, что-то происходит с нами эмоционально. Многие из нас помнят людей, с которыми были рядом, когда впервые заболели, работу, которую выполняли, обязательства, которыми тогда были связаны. Время играет большую роль для нашего эмоционального мозга, как будто он напрямую с ним связан. Конечно, мы ежедневно думаем о времени, даже когда не болеем и не испытываем трудностей. Наши обязанности и планы – все зависит от времени. И все же, когда мы заболеваем, что-то меняется. Мы начинаем ощущать время иначе. Мы начинаем говорить «пора выздоравливать» или «самое время начать чувствовать себя лучше» или слышим «в свое время ты поправишься». Время является таким важным аспектом болезни, потому что во время болезни кажется, что мы что-то теряем, но время проходит мимо нас. Вначале это не выглядит таким уж эмоционально пугающим. Да, я проболел неделю или две. Тяжесть времени ощущается, когда оно тянется слишком долго. Вам может стать хуже, и тогда время превращается в визиты к врачу и график лечения. Время – это также показатель вашей энергии, пространство вокруг вашей болезни, позволяющих делать необходимое. Когда мы заболеваем, жизнь может измениться, что порождает ограничения, заставляя нас чувствовать, что все очень сложно. С болезнью наступает время, когда надо замедлиться. Наш эмоциональный мозг устанавливает сроки, в том числе и просроченные выздоровления. Я должен исцелиться до этой даты, а затем мне уже должно было стать лучше, и мы можем чувствовать себя в ловушке. Эмоциональный мозг хочет, чтобы мы исцелились к определенному времени, а физическое тело не готово к излечению, потому что не получает того, что ему нужно для выздоровления. Почему с нашим физическим телом что-то не так, до сих пор не знают даже лучшие специалисты, владеющие самыми современными способами диагностики. Если мы устанавливаем для себя график исцеления, мы разочаровываемся, когда обнаруживаем, что не уложились в сроки и до сих пор не вылечились. Мы регистрируем это как неудачу. Я не смог выздороветь до второго семестра колледжа. Я не смогла вылечиться до начала первого курса. Я не смогла исцелиться до того, как должна была вернуться на работу. Я не смогла поправиться до своей свадьбы. Я не смог исцелиться до первого дня рождения моего ребенка. Формируется синдром неудачи. Почему я не исцеляюсь? Как это возможно, что я еще не вылечился? Кажется, что мы не успеваем выздороветь, чтобы жить своей жизнью. А когда мы болеем слишком долго, время как будто растворяется. В какой-то момент мы перестаем следить за ним, а лишь фиксируем ориентиры на пути. Попытки выздороветь стали слишком долгим, затяжным и трудоемким процессом. Иметь веру в излечение своего тела и доверять процессу исцеления – это важный нюанс, чтобы не позволить времени, проведенному в болезни, заставить вас опустить руки. Когда мы заболеваем, то эмоционально привязываемся ко времени. Отчасти это полезно, а отчасти непродуктивно. Частично это обусловленность, с которой мы все столкнулись. Институты приучили нас жить по расписанию, разработанному индустрией. Нас заставляют чувствовать, что мы теряем время, независимо от того, что делаем, и что мы должны все делать вовремя. Когда мы заболеваем, этот шаблон все еще работает, и нам нужно переключить передачу. Эмоциональные центры мозга должны получить новые сообщения. Мы не можем попасть в ловушку повседневного промышленного расписания, по которому нас учили жить и применять его к процессу нашего исцеления. Мы должны научиться разделять эти два понятия – индустриальный и наш естественный график исцеления. Каждый хочет исцелиться. Каждый хочет исцелиться. Нет никого, кто бы этого не хотел. Никто не хочет быть больным или испытывать эмоциональные страдания. Вы не найдете того, кто боится исцеления. Как человеческие существа, мы все хотим быть здоровыми и жить как можно дольше. Внутри нас также есть доверительный механизм, которым воспользовались промышленные предприятия, что привело к промыванию мозгов, к формированию внутреннего механизма, который добивается разрешения делать вредные для себя вещи. Стремление к выздоровлению внутри нас настолько сильно, что мы пытаемся найти ответы на вопросы, почему все вредное может быть полезным для нас. Мы хотим подтверждения факта, что причинение вреда себе на самом деле для нас полезно. Это может создать впечатление, что самосаботаж – часть нашей врожденной эмоциональной природы, как будто мы хотим навредить себе, хотя на самом деле это совсем не так. Мы занимаемся самосаботажем не потому, что хотим сделать себе плохо, а потому что нас научили им заниматься, обусловили. Мы практически воспитаны в духе самосаботажа. Культы альтернативной медицины и те, кто подкармливает индустрию здравоохранения сверху и снизу, всегда потакают подобному промыванию мозгов, часто используя свои полномочия, чтобы манипулировать нашим доверием. Они создают каналы в социальных сетях, где дают свои 5 советов за 15 минут. В этих советах вы почти всегда найдете как минимум одну рекомендацию, которая обосновывает самосаботаж и подпитывает уверенность в правильности такого поведения. Большая часть самосаботажного промывания мозгов заключается в том, что нас программируют на поиск подтверждения того, что делать вредные вещи в меру совершенно нормально. Подробнее об этом вы узнаете в главе 10 «Ловушка умеренности». У тех, кто не так уж болен, элементы самосаботажа нередко являются частью повседневной жизни. Кофе, уксус, вино, пицца, жареная и жирная пища. Услышав, что для нас это вредно, мы тут же бросаемся на поиски кого-то другого, кто скажет «это полезно для вас в умеренных количествах». Мы не хотим смотреть в лицо реальности и отворачиваемся от того, что делаем на самом деле. Мы не хотим расплачиваться за последствия остеопении, вызванной уксусом, заболеваний печени, вызванных алкоголем, проблем с надпочечниками, вызванных кофеином, и поэтому никогда не признаем, что это истинные причины таких расстройств. Это как если бы индустриальная обусловленность запустила внутри нас робота, который хочет, чтобы это подтверждение постепенно разрушало нас самих, даже если это последнее, чего мы хотим на самом деле. Мы хотим быть здоровыми и сильными, и жить вечно, но при определенных условиях, например, таких: «Я буду есть свой темный шоколад, пить кофе, уксус, вино, шампанское и употреблять соль. Ты не можешь остановить меня. Ты не имеешь права говорить мне, что я не могу этого делать, потому что я пойду и найду кого-нибудь, кто считается авторитетом в области поддержания здоровья, кто скажет, что это нормально и даже полезно для меня. Есть все это, а также сырой выдержанный сыр, сливочное масло от коров на свободном выпасе, зеленый чай, чай матча, чайные грибы и яйца, и я, пожалуй, соглашусь с этим. Это даст мне комфортное, теплое, пушистое чувство внутри, что меня одобряют за то, что я делаю вещи, которые на самом деле помогают разрушить мое тело. Я даже смогу убедить себя, что моему телу это нравится. Оно не против, ему это нужно. Это промывание мозгов вплетается в эмоциональные центры нашего мозга, и это намеренно направлено в основном на женскую половину человечества. Однако эмоциональные центры мозга можно продавливать только до определенного предела. Когда вы больны или страдаете физически, психически или эмоционально, в эмоциональных центрах мозга включается механизм выживания, который был заложен в нас с начала времен. Он говорит: «Нет, я чувствую, что это не идет мне на пользу. Я намерен привести физическое тело в соответствие с этим пониманием. Мне слишком больно. Я слишком нездоров, чтобы сейчас валять дурака. Я больше не могу играть в игры». Что-то щелкает. И как только вы осознаете, что это вредно, вы понимаете, что пора воздержаться от кофеина, уксуса, соли и шоколада. Вы знаете, что время пришло. Что-то переключается в эмоциональных центрах мозга и говорит: «Я больше не могу разрушать себя. Я не могу искать подтверждения и одобрения тому, что наносит мне вред. Мной слишком часто помыкали, слишком долго играли. Я больше не стану заниматься саморазрушением, потому что хочу жить. Я хочу исцелиться. Я не боюсь выздороветь. Я никогда не боялся выздороветь, и сейчас самое время». Такая сила сказать «хватит» есть в каждом. Это момент, когда вы твердо стоите на своем, когда действительно находите себя, когда работаете в команде со своим телом, в согласии с ним. Тогда даже самый хитроумный продавец в своих видео в социальных сетях или самый пронырливый мануальный терапевт, врач или диетолог в рекламных роликах больше не смогут дать вам повод перейти в режим робота. «Я собираюсь уничтожать себя с улыбкой на лице и быть счастливым, думая об этом, потому что мое тело заслуживает и нуждается именно в том, что я собираюсь в него засунуть». Промывание мозгов, которое манипулировало вашим доверием и посылало сообщение эмоциональным центрам мозга, чтобы подавить здравый смысл и чувствительность к тому, что действительно нужно вашему телу, больше не сработает. Даже если всем вокруг вас внушили неверные мысли, и они бросают вам вызов, когда вы предпринимаете попытки правильно питаться, становиться здоровее, поправляться, вы будете знать, как твердо стоять на своем. Когда приходит это время, вы перерождаетесь. Это возрождение, когда вы, наконец, выходите из душевной и эмоциональной боли, из подвешенного состояния и поворачиваете свою жизнь в нужное русло.